Все это запечатлела Аля на своих рисунках, на плохой бумаге, плохой акварелью, но унылость и сирость пейзажа передала. «Ах, Борис, если бы ты знал, как я равнодушна к сельской жизни внедачного периода и какую она на меня нагоняет тоску, особенно когда ей конца и края не видно, кроме собственной естественной кончины. Хочу жить только в Москве. Этот город действительно город моего сердца и сердце моей матери, мой город, единственная моя собственность, с потерей которой я никак не могу смириться. В дивном граде сём, в мирном граде сём, где и мертвой мне будет радостно царевать тебе, горевать тебе, принимать венец, о мой первенец. Но в Москве, которую завещала ей мать, ей не жить. Туруханск, никуда из Туруханска, даже за пределы села, и каждые 10 дней являться в местное отделение МВД и отмечаться в книге, расписываться: «Я здесь». Я никуда от здесь, и так из месяца в месяц, из года в год. Вечная поселенка, вечный Енисей. Она знала об этом, когда плыли они. Целая партия этих вечных поселенцев, в основном женщин, плыли в трюме колесного парохода, который, плицами хлюпая по воде, отсчитывал 2500 километров от Красноярска, от ближайшей железной дороги, все дальше и дальше вниз по течению, унося этих несчастных, ни за что, ни про что загубленных, унося туда, к полярному кругу, к Заполярью, к вечной мерзлоте, которая дышала им навстречу ледяным холодом уже тогда, в августе. Туда, где так долги и суровы зимы, и коротко лето, где так долги и безнадежно тоскливы дни без солнца. Все это Аля понимала разумом. Но душа не подчинялась разуму. В душе теплилась надежда, что этот бред не может длиться вечно. И верилась, что предсказание матери сбудется, что потом все будет хорошо, все наладится. Ведь сбылась же первая часть сна, сбылось 22 февраля. Аля, подходя к борту парохода и глядя на могучий и многоводный Енисей, на его суровые и все же прекрасные в своей необычайной суровости берега, на тайгу, которая постепенно редела, и деревья мельчали, переходя в лесотундру, не раз повторял: «А интересно, как это будет выглядеть, когда мы поплывем обратно? Нет, хотела бы я знать, каким будет наш обратный путь?» И Аде Шкодиной, с которой договорились они держаться друг друга еще там, в тюремной камере в Рязани, и плыли теперь вместе в Туруханск, начинало казаться, что Аля сходит с ума. О каком еще обратном пути мог идти разговор? Туруханск. Энциклопедия скажет нам, что при царском режиме это был край ссылок, что здесь, в Туруханске, отбывал ссылку Яков Свердлов, что вначале он вместе с Джугашвили Сталиным жил на станке Курейка. Примечание. Станок по местному поселок. Потом его перевели в Туруханск, а Джугашвили остался на Курейке. Курейка отстояла верст на 100 от Туруханска, но это не мешало Джугашвили часто приезжать в гости к Свердлову, а когда в 1915 году сюда были сосланы большевики-депутаты Государственной Думы, то в Туруханск съехались все сосланные в этот край большевики, и на квартире у Свердлова состоялось собрание. И любопытный документ можно прочитать: письмо Свердлова к сестре. Джугашвили за получение денег лишили пособия на 4 месяца.